Военный атом Третьего рейха. История немецкого уранового проекта началась в 1938 году, когда мировую научную общественность взбудоражило известие об открытии германских физиков Отто Гана и Фрица Штрасмана. Они установили, ядро урана находится в неустойчивом состоянии и при определенных внешних условиях может делиться на две части, при этом выделяется огромное количество энергии. Вскоре, 22 апреля 1939 года, французские физики Жолье-Кюри, Халбан и Коварски опубликовали в лондонском журнале Nature «Природа» статью под названием «Высвобождение нейтронов в ядерном взрыве урана». Ученые предположили, что в случае появления при делении ядра урана двух и более нейтронов цепная реакция принимает характер взрыва исключительной силы. Тему продолжили массовые популярные издания, предрекавшие скорое создание мощных ядерных электростанций, а главное — ядерных бомб. Последние особо внимательно восприняли в Германии. В апреле 1939 года в Верховное управление Вермахта ОКВ обратились с письмом профессор Гамбургского университета Пауль Гартек и его ассистент Вильгельм Грот. Вот выдержка из него. «Мы взяли на себя инициативу с целью обратить ваше внимание на самые последние события в мире ядерной физики. По нашему мнению, они, по всей вероятности, открывают возможности для изготовления взрывчатого вещества, которое по своей разрушительной силе на много порядков величины превзойдет взрывчатые вещества обычных типов». Далее следовал краткий анализ того, что уже достигнуто в этой сфере. Затем авторы письма отметили, что в самой Германии ядерной физике уделяется ничтожное внимание, она просто игнорируется, а вот в Америке и Англии ученые имеют возможность проводить в этой области широкое исследование. Далее они написали. «Та страна, которая первой сумеет практически овладеть достижениями ядерной физики, приобретет абсолютное превосходство над другими». С этого времени в Третьем рейхе начались практические работы по созданию нового вида оружия массового поражения. В сентябре того же года начинает действовать так называемый «урановый ферайн» — урановое сообщество. Его основная задача — объединение усилий всех ученых страны, занятых в атомной сфере. Научным центром проекта «У» — уранового проекта — стал физический институт общества Кайзера Вильгельма, выполнявшего в ту пору роль Национальной академии наук. Это учреждение возглавил Вернер Гейзенберг. Ему были приданы лучшие силы физиков-ядерщиков Гамбургского, Лейпцигского и Гейдельбергского университетов, а также опытно-конструкторских организаций. К началу Второй мировой войны Германия располагала почти всеми необходимыми ресурсами, опытными командами физиков. Достаточно сказать, что по оценкам британской разведки немцы на 2 года опережали англичан в области ядерной физики. Стабильным и почти неограниченным финансированием, развитой промышленностью, которая могла производить необходимое оборудование, металлическим ураном, его требовалось до 10 тонн. В 1938 году в результате захвата Чехословакии Германия стала владельцем урановых рудников Яхимовского месторождения и в 1940 году получила 1200 тонн окиси урана при захвате Бельгии. Оставалась, однако, весьма существенная проблема – где взять около 5 тонн тяжелой воды, используемой в качестве замедлителя цепной реакции. Ее тоже решили, когда Вермахт в апреле 1940 года оккупировал Норвегию и захватил единственный в мире завод по производству тяжелой воды. Он действовал в поселке Веймург, близ города Рьюкан, в срединной части Южной Норвегии, примерно в 180 километрах к западу от Осло, на базе мощной гидроэлектростанции, принадлежавшей норвежской фирме Norsk Hydro. В основе добычи тяжелой воды лежит разложение пресной воды электрическим током на водород и кислород. Тяжелая вода, представляющая собой окись дейтерия, D2O, не поддается разложению и остается в жидком виде. Она тяжелее обычной воды, не имеет цвета и запаха, безвредна для здоровья. Для получения 1 литра тяжелой воды требуется подвергнуть электролизу 6700 литров обычной воды. Сразу же после оккупации страны завод был занят немецким персоналом и охраной, численность которой превышала 500 человек. Начались работы по увеличению производственной мощности завода. В результате всех предпринятых мер годовое производство тяжелой воды к 1942 году выросло в 10 раз с 500 килограммов до 5 тонн. Немцы запустили свой первый экспериментальный реактор в 1940 году. Для запуска промышленного реактора, где можно накапливать новый элемент, плутоний-239, сейчас его называют оружейным плутонием, и требовалась тяжелая вода, которую начали поставлять из Норвегии. В 1942 году были подведены итоги работы по урановому проекту. На совещании фюрера Вернер Гейзенберг доложил о проделанной работе. В конце своего доклада он произнес самое важное. Для создания реактора с непрерывной цепной реакцией, позволяющего нарабатывать уран-239, необходимо 10 тонн металлического урана и 5 тонн тяжелой воды. В этом случае атомная бомба могла стать реальностью в срок от 2 до 5 лет. Возможно, что он назвал реальные сроки, но при этом не учел ряд факторов, которые делали невозможным создание ядерной бомбы в Третьем Рейхе. Основные из них. Острый дефицит названных выше компонентов, частично спровоцированный диверсиями и авианалетами противника Англии на объекты уранового проекта. Наличие трех научных команд, которые постоянно конфликтовали между собой, и минимальное количество результатов в сфере теоретической и практической деятельности немецких ученых. Говоря другими словами, они не могли похвастаться особыми научными достижениями. Последний фактор был частичным следствием первых двух. Дефицит тяжелой воды и урана привел к отказу от множества экспериментов, а без них невозможно проверить правильность теоретических расчетов. Начнем с причин возникновения дефицита тяжелой воды. Британия совместно с норвежскими подпольщиками провела серию дерзких операций по разрушению завода, где ее производили, а также уничтожила судно, на котором крупная партия транспортировалась в Третий Рейх. Об этих акциях мы расскажем ниже. А еще Португалия внезапно прекратила поставки вольфрама, необходимого для производства противотанковых боеприпасов. Вместо него пришлось использовать добавки урана, а без этого снаряды не могли пробить броню советских танков Т-34. К концу 43 года на заводы Круппа было передано около 1200 тонн урана. Наличие трех научных групп, каждая из которых подчинялась своему ведомству, привело к жесткой конкуренции между ними. Доходило до абсурда. Если одной группе требовался уран или тяжелая вода для проведения экспериментов, то получить эти вещества от другой группы в нужном количестве они не могли, те просто не хотели делиться. Так что Штирлицу не нужно было ничего делать. Ученые сами мешали друг другу. А вот насчет доносов, из-за которых физик Ронге попал в тюрьму, создатели фильма «17 мгновений весны» немного преувеличили. Да, такие случаи, может, и были, но они не повлияли на ход научных работ. Да и сам Рунге, которого в фильме сыграл актер Григорий Лямпе, фигура вымышленная. Среди известных немецких ученых был физик и математик Карл Рунге, но он умер в 1927 году. Основные математические труды этого ученого относятся к численным методам решения дифференциальных уравнений. Метод Рунге-Кутте. Еще одна причина срыва уранового проекта — реальные научные достижения немецких ученых, вернее, их отсутствие. После окончания Второй мировой войны их допросили англичане и узнали множество поразительных вещей. В частности, выяснилось, что находившиеся на службе у Третьего рейха специалисты так никогда и не смогли создать промышленный ядерный реактор, а к тому же не умели рассчитывать критическую массу бомбы. Плюс ко всему, они лишь неясно подозревали, что плутоний мог быть элементом 94 в периодической системе элементов, факт, известный британцам уже в середине 41 года.